В нашей последней беседе мы говорили о словах Матфея. И когда Иисус закончил слова сии, Матфея 7 глава, 28 стих. И мы сказали, что эти слова отметили поворотный момент в его служении. Матфей повторяет эту фразу несколько раз в своем Евангелии, и каждый раз она означает перемену. В главах с 1 по 4 представляется царь, в главах с 5 по 7 – принципы царствия. Начало этой восьмой главы можно было бы озаглавить «Власть царя представлена и отвергнута». Главы 8 и 12. В двух главах, 8 и 9, Матфей рассказывает о 10 чудесах, сотворенных Иисусом, которые продемонстрировали его сверхъестественную силу и явились еще одним доказательством его мессианства. Грядущий во имя Господне должен был предъявить доказательства своего мессианства, так как Израиль требовал знамений. Более того, его чудеса были исполнением пророчества, как заявляет Матфей в главе 8 стихе 17. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Существует несколько таких пророчеств, говорящих о силе Мессии. И, наконец, еще одна причина для совершения чудес состояла в желании Иисуса открыть людям Божью правду. Мы видим прекрасную иллюстрацию этому в случае с Никодимом, одним из начальствующих в Израиле, который пришел к Иисусу и сказал: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, каких ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3:2. Люди, видевшие его чудеса, относились к ним по-разному. Например, 5 из его чудес были сотворены Иисусом в Капернауме, но народ Капернаума отверг его. Матфея 22:2-3. Люди должны были принять решение на основании совершенных им дел. Многие поверили в него, но другие его не приняли. Мы видим, как то же самое происходит в мире и сегодня. Очищение прокаженного. 8 глава, с 1 по 4 стих. Первый человек, на котором Иисус продемонстрировал свою силу, был прокаженным. В то время проказа была широко распространенным заболеванием. Матфей рассказывает, что подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Прежде всего следует указать на тот факт, что прокаженным было запрещено приближаться к другим людям. Они должны были кричать о себе: «Нечисты, нечисты», предупреждая других. Прокаженный был отверженным человеком в обществе и не мог жить рядом с другими людьми. Совершенно очевидно, что прокаженный, о котором идет речь, нарушил это правило, когда приблизился к Иисусу, и он сделал это, потому что у него была вера, что Иисус сможет исцелить его. Матфей говорит, что Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». Здесь перед нами прекрасный образец Божьей любви, любви к отверженным, которым люди отказали в любви. При обыкновенных обстоятельствах Иисусу не следовало бы прикасаться к нему, если бы Иисус был бы обыкновенным человеком. Но он был Сыном Божьим, и у него была сила исцелить его. Более того, он не боялся прикоснуться к прокаженному. Прокаженный тут же исцелился. Согласно еврейскому закону, прокаженный в случае исцеления должен был показаться священнику для подтверждения факта исцеления. Иисус сказал прокаженному, чтобы тот пошел и исполнил этот закон. Он также добавил, что это будет во свидетельство им, то есть священникам. Этот обряд описывается в книге Левит в главе 14. Проказа является символом греха в Библии. И в этом эпизоде мы видим символическую картину того, что сделал Иисус, умерев на кресте за наши грехи. Когда он прикоснулся к прокаженному, он заразился, так сказать, его болезнью, но затем он исцелил его. Не это ли сделал для нас Иисус на кресте, когда он возложил на себя наши грехи и стал грехом за нас? И через нашу веру он спасает нас от власти наших грехов, как он сделал это в тот день с прокаженным. И сегодня он все еще желает спасать всех тех, кто приходит к Богу через него. Исцеление слуги сотника. 8 глава, с 5 по 13 стих. Иисус пришел в Капернаум, и когда он входил в город, рассказывает Матфей, один римский сотник, тот, кто стоял во главе сотни римских воинов, подошел к нему, говоря, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает», и попросил Иисуса помочь ему. Иисус сказал, «Я приду и исцелю его». Но сотник чувствовал, что он недостоин того, чтобы беспокоить Иисуса, и поэтому сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Сотник был человеком, облеченным определенной властью, и он указал на тот факт, что Иисус также облечен властью исцелять с помощью одного только слова. Иисус поразился, услышав такие слова, и сказал людям, находившимся с ним, «И в Израиле не нашел я такой веры». Сотником мог быть только человек сильного характера, человек, исполненный чувства долга. И таким, безусловно, был сотник, о котором идет речь в нашем рассказе. Он был также человеком великой веры, что отметил даже Иисус. Он также был человеком скромным, ибо, как рассказывает о нем Лука, он, услышав об Иисусе, послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Луки 7:2-3. Старейшины, придя к Иисусу, сказали ему, что этот сотник был человеком, достойным его помощи, потому что он построил им синагогу и вообще любил еврейский народ. Сотник был, должно быть, человеком религиозным, если он сделал так много для еврейского народа и был их другом. И он также высоко ценил своего слугу. Иисус в ответ на веру этого человека сказал, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе», и выздоровел слуга его в тот же час. Матфей описывает два чуда, совершенных Иисусом с язычниками. В обоих случаях Иисус отметил, что его поразила их великая вера. Эти происшествия в самом начале служения Иисуса были, возможно, указателем на тот факт, что хотя еврейский народ, как нация в целом, отверг его, язычники приняли его и его слово. В обоих случаях чудо исцеления было совершено на расстоянии, что говорит о духовной позиции язычников, отчуждены, как говорит о них апостол Павел. К Ефесянам 2:12. Иисус отметил великую веру сотника. После этого он сказал, «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Здесь он говорит, что в Царстве Божьем будет много таких, как этот сотник, людей языческого происхождения, которые поверят в него и последуют за ним. И мы знаем, что так оно и случилось. В Евангелиях описывается несколько таких обращений. Иисус также добавил, «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Иисус знал, что еврейский народ в целом отвергнет его, как своего Мессию и Спасителя в то время. Но он также знал, что Бог проявит милосердие к язычникам, которые не знали ничего об истинном Боге. Они, как пишет об этом Павел, не имели надежды и были безбожники в мире. Но Иисус пришел в мир, чтобы принести спасение через веру всем, в том числе и язычникам.